Не исключено, что когда-нибудь Гарри представится эта последняя возможность. Не исключено, что когда-нибудь он сумеет познать себя, получив ли одно из наших маленьких зеркал, встретившись ли с бессмертными, или, может быть, найдя в одном из наших магических театров то, что ему необходимо для освобождения его одичавшей души. Получив ли одно из наших маленьких зеркал? Зеркало — один из важнейших символов романа, связано с образами стекла и воды, также обладающими способностью отражения, замечает Каралашвили. Поэтому зеркало в «Степном волке» — это волшебное магическое зеркало, средство самопознания, отражающее сокрытую от сознания область души. Оно есть также средство постижения множества, скрывающегося за видимым единством внешнего проявления личности. Гессе. Избранное. Кнульп. Курортник. Степной волк. Страница 407. Тысячи таких возможностей его ждут. Его судьба неодолимо влечет их. Все эти аутсайдеры мещанства живут в атмосфере этих магических возможностей. Достаточно пустяка, чтобы ударила молния. И все это хорошо известно степному волку, даже если ему никогда не попадется на глаза этот контур его внутренней биографии. Он чувствует свое положение в мироздании, он чувствует и знает бессмертных, он чувствует возможность встречи с собой и боится ее, он знает о существовании зеркала, взглянуть в которое ему, увы, так надо бы, взглянуть в которое он так смертельно боится. В заключение нашего этюда остается развеять одну последнюю фикцию, один принципиальный обман. Всякие объяснения, всякая психология, всякие попытки понимания нуждаются ведь во вспомогательных средствах. Теориях, мифологиях, лжи. И порядочный автор не применит развеять по возможности эту ложь в конце изложения. Если я говорю «вверху» или «внизу», то это ведь уже утверждение, которое надо пояснить, ибо верх и низ существуют только в мышлении, только в абстракции. Мир сам по себе не знает ни верха, ни низа. Короче говоря, «Степной волк» — тоже фикция. Если Гарри чувствует себя человека-волком и полагает, что состоит из двух враждебных и противоположных натур, то это всего лишь упрощающая мифология. Гарри никакой не человека-волк. И если мы как бы приняли на веру его ложь, которую он сам выдумал и в которую верит, если мы и в самом деле пытались рассматривать и толковать его как двойную натуру, как степного волка, то мы в надежде на то, что нас легче будет понять, воспользовались обманом, который теперь надо постараться поправить. Разделение на волка и человека, на инстинкт и дух, предпринимаемое Гарри для большей понятности его судьбы, это очень грубое упрощение. Это насилие над действительностью ради доходчивого, но неверного объяснения противоречий, обнаруженных в себе этим человеком и кажущихся ему источником его немалых страданий. Гарри обнаруживает в себе человека, то есть мир мыслей, чувств, культуры, укращенной и утонченной природы, но рядом он обнаруживает еще и волка, то есть темный мир инстинктов, дикости, жестокости, неутонченной грубой природы. Несмотря на это, с виду такое ясное разделение своего естества на две взаимовраждебные сферы, он нет-нет, да замечал, что волк и человек какое-то время, в какие-то счастливые мгновения, уживались друг с другом. Если бы Гарри попытался определить степень участия человека и степень участия волка в каждом отдельном моменте его, Гарри, жизни, в каждом его поступке, в каждом его ощущении, то он сразу стал бы в тупик, и вся его красивая волчья теория полетела бы прахом. Ибо ни один человек, даже первобытный негр, даже идиот, не бывает так приятно прост, чтобы его натуру можно было объяснить как сумму двух или трех основных элементов. А уж объяснять столь разностороннего человека, как Гарри, наивным делением на волка и человека, это и вовсе безнадежно ребяческая попытка. Гарри состоит не из двух натур, а из сотен, из тысяч. Его жизнь, как жизнь каждого человека, вершится не между двумя только полюсами, такими как инстинкт и дух, или святой, или развратник, она вершится между несметными тысячами полярных противоположностей. Нас не должно удивлять, что такой сведущий и умный человек, как Гарри, считает себя степным волком, сводя богатый и сложный строй своей жизни к столь простой, столь грубой, столь примитивной формуле. Способностью думать человек обладает лишь в небольшой мере. И даже самый духовный и самый образованный человек видит мир и себя самого всегда сквозь очки наивных, упрощающих, лживых формул. И особенно себя самого. Ведь это, видимо, врожденная потребность каждого человека, срабатывающая совершенно непроизвольно, представлять себя самого неким единством. Какие бы частые и какие бы тяжкие удары не терпела эта иллюзия, она оживает снова и снова. Судья, который, сидя напротив убийцы и глядя ему в глаза, в какой-то миг слышит, как тот говорит его собственным судьи голосом, в какой-то миг находит в себе все порывы, задатки, возможности убийцы, он в следующий же миг обретает цельность, становится снова судьей, уходит в панцирь своего мнимого «я», выполняет свой долг и приговаривает убийцу к смерти. И если в особенно одаренных и тонко организованных человеческих душах забрежет чувство их многосложности, если они, как всякий гений, прорвутся сквозь иллюзию единства личности, ощутят свою неоднозначность, ощутят себя клубком из множества «я», то стоит лишь им заикнуться об этом, как большинство их запрет, призовет на помощь науку, констатирует шизофрению и защитит человечество от необходимости внимать голосу правды из уст этих несчастных. Однако зачем здесь тратить слова? Зачем говорить вещи, которые всем, кто думает, известны и так, но говорить которые не принято? Значит, если кто-то осмеливается расширить мнимое единство своего «я», хотя бы до двойственности, то он уже почти гений, во всяком случае, редкое и интересное исключение. В действительности же любое «я», даже самое наивное, — это не единство, а многосложнейший мир. Это маленькое звездное небо, хаос форм, ступеней и состояний, наследственности и возможностей. А что каждый в отдельности стремится смотреть на этот хаос как на единство и говорит о своем «я» как о чем-то простом, имеющем твердую форму, четко очерченном, то этот обман, привычный всякому человеку, даже самого высокого полета, есть, по-видимому, такая же необходимость, такое же требование жизни, как дыхание и пища.